Когда Марина ушла, Нина быстро прошмыгнула к роялю, в знаменитую проходную. Эта комната, давно не ремонтированная, с грязными обоями и грязным потолком, холодная и мрачная, это разнородная тяжелая мебель из числа той, которая не уместилась к Надежде Спиридоновне, пыльные бархатные портьеры и китайские вазы с сухими желтыми травами, которым, наверное, было лет 20, но которые старая тетка запрещала выбрасывать. Все это было какое-то затхлое, ветхое, угрюмое. Но не это заставило сжаться сердце Нины. Здесь все слишком напоминало Сергея Петровича, с которым она проводила около рояля так много времени по вечерам, когда пела ему вновь разученные романсы и пыталась аккомпанировать, если он брался за скрипку. Сколько здесь было переговорено о деталях исполнения и о музыке вообще? Казалось бы, комната не располагала к вдохновению, но они приучили себя не замечать обстановки. Это он подарил ей маленькую лампочку, которая стоит на рояле, и сам подвел к ней электричество. Часы за роялем были самыми лучшими в ее безотрадном настоящем. Теперь и они отняты. Он теперь без музыки. Как он по ней тоскует? Наверное, больше, чем по любимой женщине. Посидев некоторое время за роялем, с опущенной головой и руками на коленях, она вздохнула и заставила себя взяться за ноты. Нельзя было предаваться унынию. Ее с утра тянул к себе один романс, слышанный накануне. Весь день он заполнял ее воображение. Она положила руки на клавиши и стала напевать. Спела раз, спела еще. Голос звучал лучше и лучше, но почему-то она никак не могла сосредоточиться и войти в эту вещь. Из-за текста и музыки упорно поднимались другие звуки и другие слова. Она не могла больше противиться их обаянию. Она вскочила и, порывшись на пыльной этажерке, вытащила старые пожелтевшие листки, поставила на пюпитр, расправила и запела. И даже голос ее задрожал от прорвавшегося откуда-то из глубин чувства, и слезы зазвенели в нем. Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Она пела и скоро почувствовала, что вся находится под впечатлением светлого образа. Углы в этой комнате были всегда темные, там водились пауки. Бывало даже жутко иногда, когда она оставалась одна, портьеры как будто шевелились, и темнота выползала из-за них. Кроме того, здесь всегда было холодно. Вот и сейчас Нина вся слегка вздрагивала, но, может быть, это не от холода, а просто от увлечения. Это тоже бывает. Слишком хороша эта тонкая, нежная романтика слов и музыки. Бедный Олег. Ведь и он мог бы сказать о себе. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Бедный Олег. Он еще молод. И это так понятно, что у него сердце загорелось, когда он смотрел на юное прелестное создание. Его очарование Асей было гораздо лучше и чище, чем то, чего от него хотела Марина. Там было что-то от духа, а здесь... Зачем же насильно обламывать его, когда он и так уж покалечен жизнью? Она вспомнила свой разговор с Мариной, и он вдруг показался ей таким пошлым сейчас, когда она была как бы вознесена над землей, когда музыка окрылила, утончила ее, когда она почувствовала себя втянутой в красоту этого чувства. «Кажется, я ненадежная союзница», — подумала она. Олег слушал ее пение из своей комнаты и, чтобы лучше слышать, открыл дверь и стоял, прислонясь к косяку. «Как она замечательно исполняет», — думал он. Это все прямо ко мне. И он весь отдался во власть ощущений, которые все острее и острее сжимали грудь. Нет, мне лучше всегда быть занятым на ненужной и скучной работе, но занятым. В свободное время меня одолевают мысли и воспоминания, а они для меня как острие ножа, — думал он и даже обрадовался, когда Нина кончила петь, и все стали собираться спать. Ночь не принесла ему успокоения. В темноте и тишине, установившейся в доме, ему мерещилась Ася. В ее образе светились все те чистые земные радости, которых он был лишен. Он видел ее перед собой как живую, видел ее лицо, глаза, волосы, плечики, откинутые несколько назад, тонкую фигурку, как будто созданную для движения. Он слышал ее голос. Он старался не думать о том, что если бы он жил свободно под своим именем, в свободной той России, то непременно сделал бы ей предложение. Старался не думать, но все равно думалось и думалось само собою. А то вдруг пытался представить себе, что она делает сию минуту. Наверное, спокойно спит в белой кроватке и не подозревает, что перевернула вверх дном всю душу одинокому человеку. Она ставит свечки за Россию, милое дитя. Но что могут сделать вздохи ребенка, когда вся страна бессильна? Оклик Мити неожиданно оборвал ход его мыслей. Усевшись на постели, Мика крикнул ему: «Да что вы все мечетесь и вздыхаете? Спать не даете? Блоха вас кусает. Зажгите свет и поймайте». Олег несколько минут молчал. «Тоска», — проговорил он тихо и прибавил. «Послушай, ты бы мог говорит со мной немного повежливее». «Тоска!» — повторил Мика иронически. «Встаньте и прочтите молитву, коли так. Тоска тоже искушение дьявола, не лучше всех прочих. От нее верное лекарство. Да воскреснет Бог! Вот что!» Мика повернулся на другой бок и всхрапнул. «Он со своим аскетизмом становится нестерпимым», — подумал Олег и постарался заставить себя уснуть. Как вдруг пронзительный звонок прорезал тишину комнаты. Звонок среди ночи. Олег сел на диване, прислушиваясь. Сердце часто и тяжело стучало. Звонок повторился. Он вскочил и стал торопливо набрасывать одежду. Они. Кто еще в такое время? На рынке проследили. Или Вячеслав выдал? Опять лагерь. Нет, довольно. С лихорадочной поспешностью он схватил револьвер. Теперь или уже будет поздно. Нет ни родины, ни имени, ни семьи, ни деятельности, ни славы, ничего. Олег приставил револьвер к виску. «Господи, прими мою душу!» И спустил курок. Но выстрела не последовало. Что такое? Разряжен. Но каким же образом? Ведь он заряжал его? Или он начинает сходить с ума и сам не помнит, что делает? Дверь распахнулась, и в комнату без стука ворвалась Нина в халатике с растрепавшимися волосами. «ГПУ! Что у вас, Олег? Что это? Боже мой, Олег, не смейте! Отдайте его! Сейчас же отдайте!» И она повисла на его руке. «Безумный, что вы делаете? Аннушка, сюда, помогите!» Звонок повторился в третий раз. Олег вырвал руку. «Он не заряжен, Нина, пустите!» И, подойдя к отдушине, открыл ее и сунул туда револьвер. «Олег, что мы будем говорить? Что делать? Неужели за вами или за мной?» «Я знала, что это будет», — она схватилась за голову. «Успокойтесь, Нина, возьмите себя в руки. Теперь уж ничего предпринять нельзя. Идемте, одевайся, Мика». Мальчик смотрел на обоих широко раскрытыми глазами и послушно потянулся за бельем. Они вышли в коридор. В кухню уже входили незнакомые люди с револьверами. Вячеслав и дворник открыли им. — Олег, если за мной, так Мика... — Вы Мику, — шепнула она, — останавливайтесь. — Да, Нина, конечно. Но даст Бог не за вами. Уж лучше, чтоб за мной. Идемте. Явившиеся люди потребовали кварту полномоченного. Нина, бледная как полотно, обрывающимся голосом отвечала на их вопросы, что из посторонних, непрописанных лиц в квартире никто не ночует. Потребовали документы. Жильцы стали их предъявлять. Подавая свои, Олег закурил и спросил, усиливается ли мороз. Он тем более старался быть спокойно небрежен, что чувствовал на себе замирающие взгляды Нины и Мики. Ему казалось, что Вячеслав тоже внимательно наблюдает его. Документы протянули ему обратно и сказали, что обойдут квартиру, дабы установить, не присутствуют ли посторонние лица. Кого они искали, оставалось неясным. И Олег, и Нина страшились убедиться, что ищут бывшего князя, гвардейского офицера Дашкова. Только когда непрошенные гости двинулись из кухни в коридор, дворник и Нина спохватили, что Катюша не появлялась в кухне и не предъявляла своего удостоверения личности. Они поспешили сказать, что забыли еще одну жилицу, и стали стучать ей в дверь. Катюша выползла с заспанными глазами, полураздетая. Она одна во всей квартире не слышала возни и суетни, поднявшихся в доме. И теперь, к удивлению всех, облизываясь и улыбаясь, объявила, что у нее ночует ее подруга с Васильевского острова. Агенты тотчас потребовали подругу. И когда та назвала себя, объявили ей, что уже являлись к ней на Васильевский остров, где им подсказали искать ее на Маховой 13. Затем велели развязной и растрепанной девице следовать за ними. Как только дверь захлопнулась, Нина стала истерически кричать на Катюшу, глаза которой еще слипались. «Как вы смеете? Вы обязаны были известить меня! Как вы смеете приводить сюда спекулянток или проституток? Так переволновать всех! Вам все нипочем! А вы посмотрите, на кого вы похожи!» И разрыдалась. Дворничиха бросилась подать ей воды. Понемногу взбудораженный муравейник квартиры стал успокаиваться. Скоро в кухне остался один Олег. Он сел на табурет и, облокотив руки на стол, опустил на них голову. Он вдруг ощутил страшную усталость. Очевидно, в результате чрезмерного нервного напряжения и минуты под дулом револьвера голова у него кружилась. Дворничиха вошла в кухню и, увидев его одного, с лицом закрытым руками подошла. «Устал, поди! Накось, какая передряга! Ах, они воры-разбойники, измотают человека, да еще пужают бестолку. Может, тебе чайку заварить крепкого? Согреешься, заснешь лучше. Благодарю вас. Мне ничего не нужно». Но она не уходила. «У меня вот сыночек твоих лет был бы, да белые под Псковом уходили. Может, через 100 мне тебя и жалко. Другой раз, как я погляжу, какой ты худой да бледный, завсегда невеселый, так за сердце и схватит. Надо ж судьбу такую! И война-то, и рана-то, и тюрьма-то, и все напасти на человека, да еще и пожалеть-то некому». Олег так давно не слышал задушевного тона, что от этих простых, бесхитростных слов он вдруг обмяк и почувствовал почти детскую обиду на жизнь, мир, весь свет. «Матери-то нет у тебя?» «Нет, у меня нет матери», — с усилием ответил он. «А ты б хоть женился. Все ж лучше, чем одному. Был хоть кому о тебе позаботиться. Кто за меня теперь пойдет, Анна Тимофеевна? Кому я такой нужен? Оборванный, простреленный, кандидат на высылку. Мне даже угла своего нет. Не всякая девушка выгоду соблюдает. Другая пожалеет, захочет пригреть и утешить. Ты еще молод и пригож, понравиться можешь. Так принести чайку-то? Нет, Анна Тимофеевна, спасибо на добром слове. Пойду лягу. Когда он вошел к себе, то, не раздеваясь, бросился на диван. Мика, уже забравшаяся снова под одеяло, из-под лобья наблюдал его, не решаясь заговорить. Глаза их встретились. «Мика, ты разрядил револьвер? Отвечай!» «Не я. Вячеслав. Я не сумел бы». «Как Вячеслав? Так он, стало быть, знает, что я держу оружие? Мика, в уме ли ты? Да разве можно вмешивать в такое дело партийца?» «Я не стал бы ему рассказывать. Я уронил перочинный нож под диван и попросил Вячеслава помочь его отодвинуть, а револьвер выпал. Ведь я не мог же предполагать». Вячеслав повертел его в руках и говорит: «Ну, заряженным я его не оставлю». И выходит, что правильно сделал. «Отчего же ты не рассказал мне? А вам жаль, что вы не сделали с трупом? Вот из-за недоразумения какого-то, из-за этой дуры, Катюши, вы бы лежали сейчас с простреленной головой. А ведь самоубийство — грех непростительный. За самоубийц даже не молятся. Вы это понимаете?» «Нет, Мика, я этого не понимаю. Бог и святые должны видеть насквозь мое сердце и видеть все, что заставило меня взяться за револьвер. Если есть вечная жизнь, тогда где-то в сферах существует душа моей матери, и она будет молиться за меня. Дозволено это или не дозволено по церковным канонам? Это все, что я знаю. И, пожалуйста, помолчи, Мика, не вздумай читать мне проповедь». Мика озадаченно ерошил волосы. Вдруг шальная мысль пронзила Олега. Ведь Вячеслав разрядил револьвер только благодаря тому, что он в это время любовался Асей. Значит, сама того не зная, она спасла ему жизнь. «Можно?» — послышался за дверью голос Нины. Олег быстро спустил ноги с дивана. «Лежите, пожалуйста, лежите», — сказала она, входя, и села к нему на край дивана. «Я так переволновалась, что не могу заснуть». «Какие мерзавцы! Если они искали определенное лицо, эту девицу, зачем не назвали ее сразу? Зачем проверяли документы у мужчин?» «Ах, Нина, неужели вы не понимаете? Это их излюбленная система — заводить неводом. Авось попадется золотая рыбка. И в самом деле едва не попалась». Он злобно усмехнулся. «Олег, я хотела вам сказать. Мне невыносимо думать, что вы покушались на свою жизнь. Обещайте мне не повторять эту безумную попытку». «Меньше всего я хочу обсуждать это», — сказал он. «Олег, послушайте, вы младший брат моего мужа. Могу я хоть раз говорить с вами, как старшая сестра?» «Как сестра?» — переспросил он, и в его интонации прозвучало подчеркнутое удивление. Она поняла его интонацию. «Почему же раньше, когда я пришел к тебе как брат, ты была так не по-родственному холодна со мной?» Она все поняла и долго молчала. «Олег, все-таки послушайте. Вы не должны считать свою жизнь конченной. Мало ли, какие могут быть перемены и в политической жизни, и в нашей личной. Ведь вы еще молоды, может быть, у вас будет большая любовь, семья. Зачем думать, что впереди один только мрак? А то, что вы хотели над собой сделать, это ужасно своей непоправимостью. Как вам не стыдно?» Он молчал. «И еще я хотела сказать», — продолжала она, — «вам необходимо показаться врачу. Вы выглядите совсем больным». «Да и неудивительно. Разве оттуда можно выбраться здоровым? У вас наверняка переутомление, малокровие, цинга, может быть. Со всем этим еще нужно бороться, и можно бороться. А если не будете за собой следить, навсегда потеряете здоровье». «Мне не для кого беречь его», — сказал он. «Опять, опять», — сказала она и положила свою руку на его руку. И вдруг ей пришло в голову предложить ему сопровождать ее к Балаговским и быть представленным Наталье Павловне. Если Ася действительно понравилась ему, это будет лучшим лекарством. Но тут же она вспомнила Марину и свое обещание. И опять их разговор показался ей пошлым, и какая-то досада на подругу закралась ей в сердце. Как неудачно переплелись все эти нити. Неожиданно в ее памяти отчетливо возникла страшная, постоянно угнетавшая ее незабываемая минута в Черемушках, когда они набросились на нее и нанесли смертельный удар отцу, который пытался заслонить собой дочь. Мика тогда весь затрясся от испуга и долго потом заикался. Иногда и теперь это заикание возвращалось к нему. Она подошла к мальчику, обняла его. «Перепугался?» Мика понял, что, спрашивая это, она вспомнила гибель их отца. Он сел на постели и порывисто обхватил сестру обеими руками, но уже в следующую минуту поспешно оттолкнул. «Да ну тебя, Нинка, всегда ты со своими глупыми нежностями. Ничего не испугался. Сама ты трусиха известная». Нина с материнской заботливостью поправила на нем одеяло. Клены. Уже красные сентябрьские клены. Могилка щенка в траве. Ветер гонит свинцовые тучи. А испуганного мальчика обступили люди с револьверами и дубинами. Агония помещичьей жизни. «Нет, они все-таки не совсем чужие, дороги мне», — думал Олег, глядя на них обоих. Утром, заряжая вновь револьвер, он говорил самому себе: «До следующего звонка».